Фух ударила себя по щекам. «Ну, погнали. Ты куда направилась?» Потянула меня за руку Роксана, остановив мой великий поход. «Тебе в другую сторону. Вон, смотри». Я получила весомую долю разочарования. Я уж думала, что мне нужно будет зайти в здание, и как в фильмах, притвориться тайным шпионом, но дела оказались куда проще. Вокруг здания установлены стеклянные квадратные комнаты, которым дали название палата. Каждая пронумерована, и внутри установлен терминал с экраном, также отверстием для карточки и отсеком для получения документов. «Твоя плата под номер 7», — сказала Роксана. «Что ж, пожелай мне удачи. Она тебе не понадобится, золотце». Я подошла к стеклянному квадрату. Проход здесь, без каких-либо дверей. Внутри кроме терминала больше ничего нет. Я зашла в палату номер 7, и все мое лицо покрылось холодным потом. На терминале замерцали слова. На экране установлена скрытая камера. Любые ваши неправомерные действия будут тут же пресечены законниками и личной охраной коллектива. Ниже еще надпись. Вставьте карту в приемник. Я тяжело вздохнула и просунула белую карточку в отверстие. На экране исчезли слова, появилась загрузка. А следом возникла новая картинка. Это была моя фотография, а слева идет какой-то реестр гражданина и индивидуальный код. Но больше я уткнула в информацию про саму себя. Евангелина Бринг. Раса. Человек. Планета Угрил. Система Феникс. Полных 12 лет. Дата рождения. 1 января 22 331 года. Внизу надпись. Чтобы разблокировать карточку, нужна ваша кровь. На уголке карточки установлена выдвижная крошечная игла. Воспользуйтесь ей, когда вам нужно показать свою личность. Также карточка разблокируется от соприкосновения с чипом от компании «Коллектив». Они установлены в организациях, где вы должны предоставить свою личность. Ваш индивидуальный код будет менять раз в сутки, для защиты ваших данных от злоумышленников. В терминале открылся отсек, в котором лежит белая карточка с золотым чипом. На ребре виднеется крошечная надпись «Коллектив». Я забрала свои документы и вышла из стекленного помещения, где меня уже поджидала Роксана. «Вот видишь, золотце, удача тут не нужна». Она увидела, с каким интересом я рассматриваю свою карточку. «Ну и, гражданка Парадис, вы рады?» Я широко улыбнулась и подняла карту «Документ» над головой. «Теперь я личность». Злобно засмеялась, понимая, что теперь мне открыты дороги во все космические системы Парадис. Глава 20. Телом и душой. После того, как я получила свои документы, да-да, я теперь гражданин Парадис, прошло 5 дней. Брат взял новый маршрут, и не говорит, куда именно мы летим. Каждый день я тренируюсь и занимаюсь учебой. И да, теперь Роксана и Дариан обучают меня по очереди. Больше мне нравится заниматься с сестрицей, потому что иногда мы отвлекаемся и начинаем болтать на разные темы. Она рассказала мне про некоторые планеты и устои, что на них царствует вердикт. Чем больше Вселенная, тем больше в ней причуд. Также каждую ночь мы с Роксаной смотрим кино, и как настоящие подружки, сплетничаем про Дариана. И вот, наш корабль совершил прыжок сквозь пространство и время. И на сей раз потребовались для этого особые врата, парящие прямо в космосе. Выглядят они как гигантское кольцо, внутри которого образуется черная материя, или бы я назвала ее, жидкая светящаяся масса. Следом включается варп-двигатель, и корабль вонзается в эту жидкость, перемещаясь из одной космической системы в другую или же на разные части определенной космической системы. Варп-двигатель. Отключение через 3, 2, 1. Я тяжело выдохнула и открыла глаза. Сижу я на пассажирском кресле, на главном мостике. Слева от меня Роксана, а впереди, за капитанским креслом, сидит брат. В прозрачном экране, через который открывается вид на бездонный космос, показалась планета, окутанная голубым свечением. Из ее недр вырываются острые ледяные шипы, которые касаются просторов космоса. Рядом с планетой кружится бледное солнце, а с другой стороны – красная луна. Я отстегнула ремни безопасности, подбежала к креслу брата и глянула на планету еще раз. Она выглядит как шарик, покрытый длинными шипами. «Это что такое планета-ледышка?» «Это ледяной яд», — сказал брат, щелкая по приборке и готовясь к посадке. «Ивид, передай наши данные контролерам». «Уже сделано, хозяин». «Ответ придет через 20 секунд», — прозвучал с потолка женский металлический голос. «Ева, одень линзы и броню. Как приземлимся? У меня для тебя будет задание, твое первое задание, где ты будешь действовать одна». «Чего?» — широко раскрыла глаза и рот, типа совсем одна. «И да, и нет, с тобой пойдет Стеф. Также одень перчатку с Мефистофелем. Как приземлимся, я расскажу про задание более подробно. Эй, ладно. С озадаченным видом покинула главный мостик и иду по коридору. Я готова к новому заданию, смогу ли я его выполнить? Ударила себя по щекам, отчего они стали красными. Конечно, готова. Зачем-то встала в позу бодибилдера и начала показывать мышцы в пустоту. Против такой бойкой девчонки никто не выстоит. Надеюсь, я одела свою броню. На груди у меня красные металлические пластины, а на конечностях – белые. Черная ткань тянется и не сковывает движения, но и в то же время она плотно обволакивает каждый участок моего тела. На пояс я повесила клинок в белых ножнах. На руках у меня массивные стальные перчатки, покрытые голубыми венами, а на ногах металлические сапоги. И да, правая перчатка с изображением ленточек на безымянном пальце – это Мефисто. На левой руке у меня установлен крюк, а на спине – реактивный ранец. Как я одела свой безликий шлем с черными линзами, в моем поле зрения появились синие грани, которые чертит из себя прямоугольник. В правом верхнем углу нарисован реактивный ранец, внутри он заполнен зеленым светом и есть также надпись «Запас топлива 100%». Ниже идет рисунок крюка и надпись «Устройство подключено». В верхнем левом углу нарисована моя броня и над ней надпись «Повреждений нет». А левее уже нарисован человечек, заполненный зеленым светом, и над его головой надпись «Запас маны 100%». Теперь моя броня подскажет мне, сколько в моем теле маны. Просто шикарно. Ух ты, золотце, да ты прям настоящий боец. Я повернулась и потеряла дар речи. Роксана надела на себя серебряную шубу, что переливается на свету крошечными бликами, на голове меховая шапка, скрывающая уши, на шее серебряный шарф. За ней стоит Дариан в своей боевой броне со шлемом в виде человеческого черепа. На поясе у брата серебряный меч и Максимилиан. Вау, сестра, выглядишь потрясно. Роксана широко улыбнулась и покосилась на Дариана. Ну, хотя бы у младшей есть манеры. Тебе не страшен холод, поэтому сейчас ты просто красуешься, сказал Дариан. Роксана закатила глаза и всем видом хотела показать, как Дариан ее сейчас раздражает. Брат подошел ко мне и сел на одно колено, дабы наши глаза были на одном уровне. Когда мы были на планете Маншаль, я взял задание, и теперь оно твое. Я вся напряглась и навострила ушки. Эту планету называют Ледяной Ад. Погода здесь суровая и не терпит слабаков. В твой костюм установлен подогрев, и питаться он будет от топлива в твоем реактивном ранце. Также твоя броня может сохранять тепло продолжительное количество времени. На этой планете есть 5 городов, и все они сделаны для промышленной работы. Здесь добывают очень дорогие полезные ископаемые, и тем самым появилась группа бандитов, кто тайно похищает предметы собственности властителей системы Гидра, которые идут на благо всех жителей Парадис. Эта группа не сильна в магии или божьей энергии, но они очень хитрые и располагают достаточными технологиями, чтобы красть имущество династии Гидра без каких-либо последствий. Они живут на вершине одной ледяной горы, к которой сложно подобраться кораблем, а пешком практически нереально. И ты, Евангелина, должна их схватить. Стеф отвезет тебя к этой горе, дальше ты сама. Он глянул на мою перчатку, Мефистофель, помогая ей только в самые безвыходные ситуации. Моя правая рука вспыхнула голубым огнем, а следом послышался мужской голос. Напомни мне, когда я подписался быть нянькой. 11 лет назад со мной ты почему-то нянчился. Тебе не нравится присматривать за Евангелиной? Я глянула на свою перчатку, а в груди все сжалось, почему Мефисто так долго молчит. Ох, ладно, присмотрю. Недовольно рыкнул Мефисто, и пламя на моей перчатке исчезло. Ха, я знала, что мы друзья, и пусть потом не воротит от меня нос. Пока брат не встал на ноги, я резко подняла руку. Вопросы? Да. А почему ты думаешь, что маленькая девочка сможет достать этих бандитов, когда это не смогли сделать взрослые? И почему их просто не расстрелять с корабля? Пустил ракету, да их гора обвалилась. Не все так просто, продолжила Роксана. Если обвалить гору, возникнут подземные толчки и возможен обвал шахт, в которых проводятся работы. Ради 5 бандитов рисковать сотнями жизней? Нет, на такое никто не пойдут. Второе, добраться до них чрезвычайно сложно. Когда умерло 3 человека, все плюнули. Эти бандиты воруют не так много, чтобы начать о них переживать и браться всерьез. Поэтому организация Килбар, которая и добывает полезные ископаемые в ледяном аду, дали награду за этих бандитов-наемников не жалко, это их работа. Но и то, это задание висит на доске уже больше года. Не все рискнут отдать свою жизнь за 50 000 джей. 50 кусок, загорелись у меня глаза. Если я выполню задание, они будут моими? Да, кивнул брат. Так чего же мы ждем? Набычилась, словно передо мной толпа врагов. Я выполню задание, и мой капитал станет 70 000 джей. Ха-ха-ха. Начало наигранно смеяться. Роксана глянула на Дариана с улыбкой на лице. Любовь к деньгам, видимо, у вас это семейное. Приземлились мы не в городе, а на снежной пустыне. Ближайший населенный пункт в 20 километрах от корабля. Пустили нас на планету только из-за задания, которое взял брат. И вот, настал момент разделиться. Дариан взял свой серебряный мотоцикл, который не только может ездить по песчаным дюнам, но и снежным. Нам же со Стефом достался снегоход, к багажнику которого прицеплен мешок с предметами для выживания в ледяном аду. Я спустилась по трапу, и наконец-то передо мной предстал ледяной ад, и не сказать, что я рада знакомству. Это мертвая пустошь, где не услышать пения птиц и не увидеть тени от пробегающих диких животных. Все погрязло в снежном буране, а бледное солнце лишь слегка пробивается через завесу и освещает планету. И тут дико холодно. И ведь, конечно, включила подогрев в моей броне, но я все равно в шоке. Стеф и брат выкатили свой транспорт из грузового отсека, и корабль тут же закрылся на ключик. Ко мне подошла Роксана и положила ладонь на мой шлем. «Удачи, золотце, вот сейчас она тебе и правда понадобится». «Спасибо, сестра». Роксана села на серебряный мотоцикл и крепко обняла Дариана. Я слегка подняла руку и помахала ладонью. В ответ, брат лишь кивнул и выжал ручку газа, отчего серебряный мотоцикл за секунды скрылся в снежном буране. Я недовольно покачала головой и тихо прошептала: «Тебе так сложно помахать рукой на прощание, не вини его, у Дариана скверный характер». Раздался голос не в моем шлеме, а прямо в моей голове, в моих мыслях. «Чего, Мефисто?» Начала я крутиться вокруг себя. «Я соединил наши с тобой потоки силы, и теперь я внутри тебя. Так я смогу вовремя спасти тебя, если настанет такой момент, а также переговариваться мысленно. А во, крутяк!» Вмиг побледнела и радость ушла. «Стоп, то есть ты можешь раскрыть все мои секреты? Если ты боишься, что я узнаю про твою любовь к накачанным прессам, то да, я раскрыл твой секрет». «Не-е-е-е-ет!» Рухнула на колени, а следом и на четвереньки. «Я просто люблю накачанные кубики. Это грех, что ли? Я тебя, если что, не осуждаю. Но ты подумал об этом. А знаешь...» Поднялась на ноги и гордо выпятила грудь вперед. «Да, я заядлая прессолюбительница. Это что вообще за слово такое? Сама придумала. Круто, да, я, пожалуй, промолчу все, я спать, Евангелина». Я обернулась, застав Стефа на снегоходе. Одет киборг в теплую куртку с меховым капюшоном, черные утепленные штаны и сапоги. Эмма, разве киборги боятся холода? Пора отправляться. Ага. Я запрыгнула на снегоход, обняла Стефа, и мы отправились навстречу к моему первому официальному заданию в качестве наемника. Снежная метель только усиливалась, а на небосводе заплясали молнии. Но это не мешало Дариану прокладывать путь к заветной цели. Он выжимал ручку газа до упора, ловко маневрируя между острых ледяных отростков, что произрастают прямо из недр планеты. Роксана молчала, но она чувствовала всей душой, какой трепет испытывает в данный момент Дариан. Она надеется, что после этой вылазки страдания ее друга закончатся, и он наконец-то встанет на уготованный ему еще с рождения путь на путь света. В шлеме Дариана, в его линзах, проецируется карта и отмеченный на ней путь. Сделав резкий поворот влево, Дариан вновь выжал ручку газа, и мотоцикл спрыгнул с выступа, спикировав в расщелину глубиной под 5 метров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. И вот, наконец-то путь подошел к концу. Дариан выжал ручку тормоза, мотоцикл прочертил на снегу змеиную линию и остановился. «Мы на месте», — вздохнула Роксана. Они слезли с сидушки, и Дариан поставил мотоцикл на педаль, чтобы тот не рухнул в снег. Вокруг дуэта растянулась длинная расщелина, а по бокам ледяные стены, в которых можно разглядеть собственное отражение. Это словно туннель, из которого нет выхода. «И где твой осведомитель?» — огляделся Дариан. И в ту же секунду, в 3 метрах от друзей, снег завибрировал, и из сугроба вылез мужчина в белой толстой шубе. На его лице маска, напоминающая противогаз, на ногах и руках усилители, а за спиной портфель, набитый разного рода вещами и едой для выживания в ледяном аду. Мужчина отряхнулся и подошел к Дариану с Роксаной. «Детектив Лонг?» — опешил жнец. «Он самый», — подмигнула Роксана. «Детектив, вот ваша оплата». Девушка протянула черную карточку с 5000000 G, а в ответ мужчина отдал ей карточку с данными по местоположению Аджиафлю. «Он в глубинах расщелины удачи», прошептал мужчина и направился к выходу из этого ледяного лабиринта. Жнец проводил взглядом одного из самых известных детективов во всей вселенной Парадис. Зовут его Лонг, прозвище – Тишина. Он привык выполнять дела молча, а лицо он прячет под маской. На его счету множество раскрытых преступлений, где законники, и даже наемники, ничего не могли поделать. Также он поймал убийцу Хака, самого разыскиваемого преступника во всем Парадис. Ему еще тогда хотели вручить орден отваги и добиться его вступления в ряды великой династии Бертот, которая властвует над всей космической системой Пегас, но Лонг отказался от таких почестей. «Чего застыл?» — протянула Роксана карточку. Это была не ожидание встреча. Взял Дриан карточку и приложил ее к своему гаджету на предплечье правой руки. Не думал, что детектив Лонг выполняет подобные задания. «Деньги решают все в этом мире», — усмехнулась Роксана. «Тебе ли это не знать, наемник-жнец, и не поспоришь». На экране гаджета появилась загрузка, а следом возникла карта «Настоящий лабиринт». Благо, красная линия показала путь к заветной цели. Аджифлю знает толк в тайных убежищах. Без карты его практически невозможно найти, это и правда. Работенка для гениального ума детектива Лонга. Не будем терять время. Роксана резко схватила Дриана за руку, а ее глаза и выражение лица были строгими, или даже жуткими. «Мы идем просто поговорить, не смей убивать Аджия, он не преступник. Я ничего не буду обещать, и разве законопослушные люди прячутся от взора власти просто так?» Он потянул Роксану за руку и повел за собой. «Когда найдем его, там уже разберемся, враг он или же друг. А во, да ну вас, реально». Я широко раскрыла рот, осознав, какой ужас меня ждет. Передо мной застыла настоящая ледяная скала, что тянется ввысь практически до просторов космоса. Вокруг нее, словно улей, кружится снежная острая метель. И именно на вершине, или в ее близи, находится база бандитов. Да я туда никогда не залезу, это издевательство. «Ева, подойди, пожалуйста». Пока я офигивал от предстоящей работенки, Стеф развернул огромную палатку. Она в высоту под 2 метра, а по размерам напоминает длинную комнату. Я вошла в палатку, и мороз тут же утих. Внутри Стеф установил печку, от которой идет труба, выходящая наружу, 2 спальных места в виде каких-то утепленных мешков, стол, забитый разного вида едой, а в конце помещения стоят баки с горючим. Стеф подошел ко мне и вручил новую амуницию. Это были перчатки с когтями на пальцах, также ботинки с выступающими из носка кинжалами. «Одевай и в добрый путь», — улыбнулся киборг. «А как я найду этих бандитов и как они сами забираются на эту гору?» — решила расспросить я, пока одеваю на себя новые приспособы. «Скорее всего, у них есть тайный лаз, который никто не смог найти. Последний, кто залазил на эту гору, рассказал, что возле вершины, внутри горы, появились тепловые сигналы. И ведь скажет тебе, когда ты поднимешься до нужной точки». «Ага, шикарно, а можно я откажусь от задания?» — криво улыбнулась. «Исключено», — мило улыбнулся киборг. «Это не только задание в роли наемника, но и урок, дабы пробудить белую ауру Ламбертов». «Урок?» — опешила я. «Как мои крики на высоте птичьего полета помогут мне пробудить белую ауру?» Я на секунду призадумалась. «Мне что, снова надо умереть?» «Нет», — покачал головой Стеф. «Аура пробуждается только тогда, когда Ламберт един со своим телом и мыслями. Своего рода, ты должна стать единым целым с природой, которая хочет убить тебя. И когда это у тебя получится, ты поймешь свое тело и мысли». «Ничего не понятно, и я хочу домой». Стеф, увидев, что я уже одела перчатки и ботинки, уперся ладонями в мою спину и выдворил меня из палатки. «Удачи, Ева, я в тебя верю». И вот, я снова на морозе, и передо мной огромная глыба льда, которую я должна покорить. К такому меня жизнь явно не готовила. Глава 21. Табу. Я, Евангелина Ламберт, девочка, что хочет стать независимой и сильной женщиной, в данный момент болтаюсь на ледяной горе, на высоте птичьего полета, и молюсь прародителю, чтобы не сорваться вниз. Какой идиот решил, что это поможет мне пробудить белую ауру? Максимум, что я тут получу, так это мокрые портки. Черт, черт, черт. Я вытянула правую руку вверх и впилась когтями в ледяную стену. Следом ударила ботинками, из которых торчат острые клинки, по стене и зафиксировала свое тело. Я уже довольно высоко залезла, но если посмотреть наверх, то, кажется, что я и 1.10 не миновала. Как же эти гады сюда забираются, неужто их лаз так хорошо спрятан или есть другой способ? В меня ударил бушующий снежный ветер. Я вся сжалась и крепко вцепилась в ледяную гору. Каждые 10 минут я пережидаю удары природы, которые хотят сбросить меня вниз. И чем я выше, тем порыв ветра смертоноснее. Я уже еле держусь. И как я должна стать единой с этой гадкой природой? Кричала я от бессилия. Я широко раскрыла глаза, увидев, как когти на пальцах начали выходить из ледяной стены. Ветер изменил направление, и вместо того, чтобы давить меня в гору, он теперь начал кружиться вокруг, и мое тело тянет вбок, то вверх. Нет. Все в моих глазах словно замерло. Мои когти, как и кинжалы на ногах, вышли из ледяной стены. Это чувство неизбежности не передать словами. Все в груди сжалось, а мозг опустел, исчезли все мысли и желания. Я падаю. Мое тело начало набирать скорость с каждой секундой. Ледяной ветер мотал меня в разные стороны, словно голодные звери раздирают мое тело. Крошечные льдинки попадают прямо в линзы, отчего я не могу толком понять, сколько мне еще осталось падать. И ведь ранец. И в ту же секунду за моей спиной послышался рок двигателей, а следом появилась тяга, и мое тело, вместо того, чтобы взлететь вверх, начало бросать в разные стороны, а потом и вовсе вниз. Я не могу справиться с потоком ветра, а мой ранец только напротив, приблизил мою неизбежную смерть. «Отключи ранец», — прозвучал в моей голове голос Мефисто. «Ивид, отключи ранец». Хоть тяга исчезла, но мое тело не избавилось от скорости, которую я набрала. Я уже попрощалась с братом, Роксаной, Стефом, Ивид, Мефисто, тетей Лу и дядей Стречем, как вдруг я вся покрылась голубым огнем. Я словно утеряла контроль над своим же телом. Резко сгруппировавшись, я выпрямилась по струнке, и из моих стоп вырвался залп голубого огня, как и из моих ладоней. Ноги управляют высотой полета, а ладони балансом тела, чтобы меня не мотало в разные стороны. Я сбавила скорость падения и плавно спикировала вниз, рухнув в глубокий сугроб и оставив после своего падения небольшую дымящуюся воронку. Теперь я лежу на снегу, любуясь пейзажем необъятной ледяной горы, которая не хочет мне покоряться. Эх, вот и первая неудача. Пробираясь сквозь ледяной лабиринт, Дриан и Роксана идут плечом к плечу, осматривая каждый участок расщелины. А Джейфлю мог поставить ловушки, или же оповестительную систему. Правда, Дриан уже запустил локатор, и ловушек не обнаружил. Путь практически закончился, и вот-вот настанет долгожданная встреча. Эх, напоминает заснеженные края планеты Адидар, улыбнулась Роксана. Помнишь их? Такое не забыть, тяжело вздохнул Дриан. Ты всегда тащила меня на ледяные горки, на которых можно кататься только взрослым, и на которых можно покалечиться, и ты всегда толкала меня первым, хотела посмотреть, справлюсь ли я, или помру. Ой, да ладно тебе, тихо посмеялась Роксана. Я всего лишь помогала тебе справиться с твоими страхами. На то друзья и нужны. Ага, даже злейшему врагу не пожелаю с тобой дружить. Но ты же почему-то дружишь со мной. Она взяла Дриана за руку и крепко обхватила пальцами его ладонь. Я, если что, скучала по тебе, если бы не Аджейфлю, сколько бы ты еще не выходил со мной на связь. Почему ты бегаешь от меня, Дриан? Ты знаешь причину. Он вытащил свою ладонь из схватки Роксаны. Со мной тебе будет только больно, мне никто не нужен, и я не хочу быть нужен кому-то. На лице девы показалась обида, но и в то же время понимание. А как же Евангелина? Как закончится ее обучение? Я дам ей достаточно денег, и она отправится покорять свою мечту, так будет правильно. Я ей не нужен, как и она мне. Эх, Дриан, ты должен побороть свои страхи. Если так продолжишь, останешься совсем один. Большего мне и не нужно, я заслужил это. Сморщив носик, Роксана ударила кулаком по ребрам Дриана, отчего тот шикнул и на секунду скрючился. Эй, ты чего делаешь? Ничего. Идем дальше. Дриан глянул на гаджет на правом предплечье и резко схватил девушку за плечо. Стой, мы пришли. Роксана огляделась, застав лишь пустую снежную поляну. Внизу, показал Дриан гаджет, на экране линия ушла вниз к мерцающей точке. ХМ будем пробивать? Дриан сел на одно колено, объял руку алым огнем и прикоснулся к ледяной земле. Лед растаял, и вместо мерзлой почвы показался холодный толстый металл. Видимо, да, будем пробивать. Дриан встал на ноги. Роксана, отойди. Девушка тут же отошла к разветвлению лабиринта, и теперь молча наблюдает за происходящим. Тяжело выдохнув, Дориан поднял правую руку вверх и сжал крепко кулак. Его костяшки покрылись разрядами золотых молний и всполохами алого огня. Дальше две эти стихии начали источать из себя белую ауру. Сосредоточившись на своем потоке силы, Дориан резко припал на одно колено и нанес удар. Вся снежная поляна вмиг растаяла и покрылась линиями электричества и огня. Это был настоящий круг из толстого металла, который не пробить простым оружием. Но для Ламберта, особенно чистокровного, это не преграда. Металл покрылся трещинами и лопнул, проделав в защите сквозную дыру, в которую тут же провалился Дориан. И вот оно, потайное убежище от Джиафлю. Пока Дориан падает вниз, он успел за считанные секунды оглядеть эту небольшую пещеру. Здесь довольно тепло из-за тепловых пушек, установленных по углам квадратной пещеры. Есть одноэтажный дом, выглядящий как вагон поезда, и оттуда виднеется свет. На крыше есть дымоходная труба, которая уходит в ледяную стену, а там уже наружу. Возле дома установлен гриль, стол и несколько стульев. На ледяную стену повесили полотно, а перед ним, на железном подиуме установлен проектор, который проецирует на полотне фотографии. Питает это место огромный генератор, возле которого стоят несколько цистерн с горючим. Рухнув на мягкую землю, Дориан понял, что Аджей прячется здесь довольно-таки давно. Момент настал. Сейчас Дориан узнает правду, где скрывается его отец. Сделав шаг в сторону домика, Дориан застыл на месте, услышав знакомый голос. «Господин Август, вы не против камеры? С сегодняшнего дня я хочу снимать свою жизнь для потомков. Хаэм, Аджей, ты как всегда поражаешь меня своей чудаковатостью. Но, я не против». Бросив взгляд на полотно, Дориан увидел видеозапись. На экране показался белоснежный коридор, сделанный, словно из кристаллов. Камера висит на груди Аджея. Оттого мужчина в белой тонкой броне со знаком золотого дракона на груди, обрезан по шею. Но его голос, этот голос Дориан не слышал 11 лет. «Папа». На экране показался маленький беловолосый мальчик в одеянии Ламбертов. Золотые штаны, рубаха и пиджак, на котором высечен знак белого сердца. Глаза мальчика сияют золотым светом, а белые вертикальные зрачки горят словно лампочки. На лице счастливая улыбка, улыбка прошлого Дориана. «Папа, сегодня я изучил новую технику бога огня». Встал мальчик перед отцом, убрав руки за спину и гордо выпятив грудь вперед. «Я снова первый в классе». Глаза мальчика умоляли мужчину похвалить его за старания. Медленно вытянув руку перед собой, громоздкая ладонь мужчины улеглась на голову мальчика. «Молодец, Дориан, я тобой горжусь». Пленка резко оборвалась, оставив Дориана наедине со своими мыслями. Его глаза под шлемом стали влажными, он прикусил нижнюю губу. Он вспомнил, как уважал отца, как любил его больше всех на свете, но все это сменилось болью и разочарованием. Перед глазами застыл город, покрытый языками пламени, а в мыслях возникли крики невинных живых созданий из всех шести рас. «Дориан», — встала Роксана перед парнем, приведя его в чувство, — «ты готов?» Пару раз сделав глубокий вдох и выдох, Дориан кивнул. «Да, готов». Друзья направились к дому, и как они сблизились с ним на расстояние 5 метров, из крыши вылезла продольная турель с огромным дулом для крупнокалиберного патрона. Дориан резко оттолкнул от себя Роксану, и из турели послышался выстрел. Патрон попал прямо в парня, и возник взрыв, отчего ударные волны разорвали полотно с воспоминаниями. Возник черный плотный дым, из которого выстрелил залп алого огня, попав прямо в турель и расплавив ее на две части. Роксана даже не переживала. Она знала, на что способно тело Дориана, и такой выстрел ему словно укус комара. Развеяв клуб дыма простым взмахом руки, Дориан продолжил путь, а на его броне нет и царапины. Роксана идет за спиной парня, она вся напряжена и не допустит, чтобы Дориан убил Аджея. Дверь была сделана из металла и имела кодовый замок, да вот для Дориана это не преграда. Его правая нога покрылась синим светом маны, он укрепил кости и усилил свои физические возможности до нечеловеческого уровня, а следом выбил дверь одним пинком. Дверь вмялась в стену, и незваные гости вошли в дом. Внутри было даже уютно. В углу находится кухня, в одной стене установлен камин, возле которого расположился мягкий диван с красным покрывалом. И в конце помещения находится громоздкий стол с кучей мониторов, а под ним 3 процессора. На экранах мерцает загрузка и одна и та же надпись: «Удаление данных». За мягким бежевым креслом сидит мужчина, одетый в белоснежную шубу, теплые сапоги и утепленные черные штаны. Все его лицо покрыто морщинами, Кожа дряблая, волосы цвета пшена слегка поседели. Рукав на правой руке закатан до локтя и на вене виднеется след от укола. На столе лежит шприц с оранжевой ампулой, которая практически опустела. Аджей еле дышит, уставившись на гостей испуганным взглядом. «Вот и нашли меня, что, Роксана, он послал тебя, передай, чтобы все они катились к черту». Роксана вся побледнела и потеряла дар речи. Она не понимала, про что говорит Аджи. «Он словно несет бред. Ты», — прошептал Дориан, подобравшись поближе к столу, возле которого сидит Аджи. Сканер в линзах Дориана просканировал содержимое ампулы в шприце. «Предупреждение. Яд, клинок. Ни одна медицина не излечит от этого яда. Простое прикосновение к коже повлечет за собой жуткие боли, а если ввести его в кровь, то живое создание умрет в течение 5 минут. От яда нет противоядия. Очень редкий. Что, не повезло?» Тихо посмеялся Аджи. «Еще 2 минуты, и все, конец, я заслужил это, я не боюсь смерти». Дориан снял свой шлем и бросил его на пол. Его золотые глаза пылали ненавистью и холодным безумием. Лицо исказилось от ярости. «Дориан», — округлились глаза Аджия. «Где он?» — сжал кулаки парень. «Где Август Ламберт?» Аджия вскочил с кресла, начав тянуться к Дориану руками, но его ноги обмякли, и он рухнул на пол. «Прости, пожалуйста, Дориан, прости меня». Жнец схватил Аджия за шкирку, поднял его на ноги, следом перехватился за грудки и прибил мужчину спиной к металлической стене. «Простить!» — закричал Дориан, не отпуская из своей хватки Аджия. «Значит, ты тоже причастен, да отвечай». С глаз Аджия покатились холодные слезы, лицо исказилось от сожаления. «Я не знал, я хотел помочь тебе, как и Август. То, что живет внутри твоей благодати, это что-то не из нашего мира. Мы пытались спасти тебя, Дориан». «Спасти?» — с глаз Дориана покатились слезы, лицо исказилось от неконтролируемого безумия. «Вы уничтожили мою жизнь. Где он? Где Август Ламберт? Отвечай, отвечай, отвечай». Дориан вдавливал спину Аджия в стену, из-за чего металл начал трескаться и деформироваться. «Дориан, прекрати, он же се...» Роксана резко замолчала, так как от Дориана начали исходить белые линии ауры. Его сила начала выходить наружу, и ее концентрация пугала и не давала сделать простого глотка воздуха. Изо рта и носа Аджия покатилась кровь, но он почему-то всмотрелся в ауру Дориана, он словно что-то увидел в ней. «Дориан, я не знаю, где Август Ламберт, последний раз я видел его 11 лет назад». Он положил ладони на плечи парня, словно пытаясь привести его в чувство. «Пожалуйста, послушай меня, не давай этой твари питаться. Фантом сжирает тебя изнутри. Он хочет заполучить твое тело. Опасайся своих, Роро». Аджи уставился на Дориана пустым взглядом. Его зрачки расширились, а из глотки послышался последний выдох. Тело обмякло, лицо опустилось вниз, а изо рта потекла вязко кровавая слюна. Белая аура Дориана исчезла, впитавшись обратно в его тело. Парень разжал свою хватку и отпустил Аджи, из-за чего он рухнул на пол и больше не подает признаков жизни. «Дориан», — сделала Роксана шаг вперед, выставив перед собой ладонь, но ее рука так и не коснулась плеча друга. «Не прикасайся ко мне». Дориан начал тяжело дышать, его легкие, словно кто-то сжал в кулак. В глазах запульсировало, мир начал покрываться алыми красками. Он поспешил к выходу, и в этот момент Роксана увидела его лицо, увидела, что левый глаз парня преобразился. Его словно залили жидким золотом. Исчезла склера и радужка, остался лишь белый вертикальный зрачок. А вот с правым глазом не произошло никаких изменений. Выбравшись на улицу, Дориан рухнул на колени и схватился за сердце. В голове возникли крики тысяч, а возможно и десятка тысяч, людей. Все лицо парня опоясали красные вены, а левый глаз начал вибрировать, словно он сейчас взорвется. И снова неудача, снова ты страдаешь, Дориан. Вся местность вокруг утонула в алой жидкости, это была горячая кровь, из которой начали всплывать мертвецы из всех 6 раз. Слегка приподняв взгляд, Дориан застал в 3 шагах от себя окровавленного мальчика лет 13. Его белоснежные волосы покрыты пылью и черной сажей, а золотые глаза с белыми вертикальными зрачками постепенно теряют свой яркий свет. На нем плащ, словно сотканный из нитей света, а на груди отчетливо видно герб династии Ламберт – белое сердце. «Сколько это будет продолжаться, Дориан? Ты не Лютер?» — прошипел парень сквозь нарастающую боль, что опоясало его голову и грудь. «Убирайся из моей головы». Мальчик мерзко улыбнулся и сел на колени. Он поднял руки и положил ладони на щеки Дориана, заставив парня смотреть на себя и его окровавленные раны. «Ты же знаешь, как бы ты ни старался меня прогнать, я всегда буду с тобой». Так было всегда. Твои попытки сопротивляться лишь забавляют меня. Ты все равно встретишься со мной лицом к лицу. Это неизбежно. Почувствовав на шее секундную колющую боль, мальчик с золотыми глазами исчез, как и озеро крови, заполненное трупами. Теперь перед Дарианом, на коленях, находится Роксана, которая сжимает в руке металлический шприц. Пока у Дариана был припадок, она сняла с его пояса запасной шприц с фиолетовой ампулой и сделала ему инъекцию в шею. Это помогло прогнать фантома. Но надолго ли? Глаза Дариана опустили, он просто молча уткнулся лицом в грудь Роксаны, а та, даже ничего не сказав, крепко обняла его и тихо пошептала: «Все хорошо, я с тобой, Дариан, я тебя не брошу, прошу, еда для настоящего чемпиона». И вот, упав со скалы еще 5 раз, я окончательно отчаялась и вернулась в палатку. Стеф сделал мне покушать. Пахнет просто невероятно, но есть мне как-то не хочется. Поэтому я попиваю газировку из стакана с трубочкой. Как же мне одолеть эту гору, я не понимаю, как я должна стать единой с природой, для меня это кажется бредом. Ничего страшного, Евангелина, сел Стеф за стол рядом со мной, сегодня отдохни и как следует выспись. Завтра ты точно сможешь забраться на ледяную гору, я в этом уверен. Эх, мне бы твою уверенность. Я начала ковырять вилкой в жареном мясе, а следом вспомнила одну вещь: мы же со Стефом теперь вдвоем. Пора развязать этой болтушке язык. Я слегка отодвинула тарелку и уставилась на киборга загадочным взглядом. Мне это не нравится, отодвинулся от меня Стеф. Друг мой кибернетический, скажи мне, пожалуйста. Брат и Роксана и правда просто друзья? Его механические глаза начали бегать по всей палатке, а процессор в голове просчитывал ходы, чтобы увернуться от вопроса. С чего ты спрашиваешь о подобном? Конечно, они просто друзья. Начал он нервно хихикать. Да, я призадумалась, но я бы так не сказала. Роксана смотрит на брата как-то иначе. Да и они по ночам обнимаются, пока никто не видит. Мне нужно готовить еду. Вскочил Стеф со стула. Давай, болтушка, колись. Они пара, схватила киборга за руку. Ты уходишь от ответа, а значит, что запрета у тебя нет. Ты бы уже сразу начал говорить мне про реестр запрета. Я отпустила руку киборга и состроила щенячьи глаза. Ну, пожалуйста, Стеф, я буду самой счастливой девочкой во всем Парадис. Я точно смогу забраться на гору, если узнаю правду. Она придаст мне сил. Посмотри на меня, я сломлена. Стеф на секунду закрыл глаза, а следом сел обратно за стол. Я знаю ключики к этой механической болтушке. Сейчас я все узнаю. На компьютере Аджия больше нет данных, и их не восстановить. Он унес все свои секреты в могилу, которую сейчас капает Роксана. Она решила похоронить его здесь, в тайном убежище. Ведь если отдать его тело Ламбертам, они начнут задавать ненужные вопросы. Дариан зажег огонь в камине и сел на диван, положив локти на колени и свесив голову вниз. Он так и не одел свой шлем, и даже не поднял его с пола. Ему плевать на все, что происходит вокруг него. Закрыв глаза, в мыслях Дариана появились детские голоса, голоса из прошлого. Так это ты тот заучкаха, а ты не такой крупный, как тебя описывали. И это, давай дружить. Меня зовут Лютер. Следом голос девочки. Да плевать, будем держаться вместе. Дариан, ты у нас как всегда за главного. Следом еще один, только грубый, граничащий с детским и взрослым голосом. Сегодня мы поклянемся, что всегда будем вместе. Выпив белой крови, мы свяжем свои узы и станем куда ближе, чем кровное родство. Это родство по духу. Дариан резко открыл глаза, ощутив, как диван слегка прогнулся и скрипнул. Отклонившись на спинку, он глянул влево, застав рядом с собой Роксану. «Я закончила», – прошептала девушка. Снова закрыв глаза, Дариан тяжело вздохнул и сказал: «Как вернемся на корабль, отправляйся домой, Роксана». Диван вновь скрипнул, и Дариан почувствовал, что на него сели сверху. В нос ударил запах цветов, а тело ощутило горячие прикосновения. Подняв веки, перед лицом Дариана застыли алые глаза и строгое выражение лица Роксаны. «Ты, правда, этого хочешь?» Дариан отвел взгляд в сторону, не сумев честно ответить девушке. «Прогнать ее? Нет, он этого не хочет, но он понимал одну истину. Роксана, мы не можем так продолжать. Ты обручена, и как тебе исполнится 100 лет, у тебя будет другая жизнь. Лучше закончить это здесь и сейчас. Так прогони меня, только скажи, и мы больше не встретимся никогда». Дариан сжал зубы и сморщил лицо. Он не в силах сказать подобные слова. Роксана знает, что Дариан никогда не прогонит ее. Он только и может, что намекать, но это не его настоящее чувство. Он просто боится, что чем она к нему ближе, тем ей будет в конце хуже. Хотят они этого, или же нет, им нельзя быть вместе. И почему ты вдруг вспомнила о моей помолвке, которую я могу разорвать в любой момент? Ты же знаешь, это просто фарс, чтобы меня никто не донимал предложением руки и сердца. Она ехидно улыбнулась, и да, если ты не забыл, я была твоей первой женщиной, а ты моим первым мужчиной. Мы уже давно связаны с тобой, и ты это прекрасно знаешь. Дариан не отпускал из взгляда алые глаза Роксаны. Как бы он ни сопротивлялся, как бы ни пытался себя обмануть, чувства всегда берут над ним верх. Он любит эту девушку больше всех на свете, и их чувства взаимны. Роксана приблизилась к Дариану и нежно поцеловала его в губы. И в этот момент парень вновь, как и в первый раз, потерял над собой самообладание. Просто поцелуй перерос в пылкий, страстный, и все невзгоды и страхи вмиг улетучились. Дариан крепко обнял Роксану и повалил ее на диван. Они все-таки пара. Вскочила я со стула и схватилась за голову, я так и знала. Пожалуйста, тише, махал руками Стеф, словно снаружи палатки стоит Дариан и слушает наш разговор. Я тебе, если что, ничего не говорил. Эх, я уже жалею, что рассказал тебе, это же классно. Начала я прыгать по всей палатке. Сестрица, значит, и правда теперь, сестрица. Они уже женаты, а детей планируют, я буду тетей. На лице Стефа почему-то показалась печаль, а страх, что нас кто-то якобы услышит, исчез. Не все так просто, Ева, им нельзя быть вместе. Ни Альбионы, ни Ламберты этого не позволит. На это стоит табу. Да и убежать они не смогут. Дариан еще скрывается, и делает это мастерски. Но вот если сбежит Роксана, династия Альбион бросит на ее поиски все свои силы. Они с Дарианом не смогут скрыться, а когда все узнают, что наследница Альбионов вместе с изгоем, то будут большие проблемы. Роксана утеряет право на престол Альбионов и ее заклеймят позором. Ау, тут же ушла с моего лица улыбка, ты сказал табу. Почему? Чистокровные Ламберты связывают свои узы лишь с другими чистокровными, или же со второй ветвью Ламбертов, ну или в худшем случае, с человеком. Ламберты озадачены чистотой своей крови, они последние, в ком горит свет самого прародителя, и если начать мешать их кровь, то род Ламбертов исчезнет. Если Ламберт, будь он чистокровным, или же из второй ветви, идет против законов своей семьи, то ему грозит ужасное наказание изгнания, а иногда, смерть. Ага, понятно, ну и мерзость, искривила я носик, и да, кстати, ты назвал брата, изгой. Его изгнали из семьи, Стеф пожал плечами и сказал кратко, реестр запрета. Ох, закатила я глаза, по всей видимости, это все, что ты можешь рассказать. Именно так, он встал со стула, ложись спать, Ева, завтра тебя ждет очередное испытание. Хорошо, только схожу в туалет. Вроде бы живем в современном, технологичном мире, но почему-то я копаю в сугробе яму, чтобы погадить там и не отморозить задницу. Почему у Дариана нет какого-нибудь супер-пупер переносного туалета? Выкопав достаточно глубокую яму, я вонзила лопату в снег и уже думала приступить к делу. Да вот по всему снежному бурану раздался жуткий свист ветра. Я испугалась, выставила перед собой кулаки и начала мотать головой в разные стороны, пока не поняла, что свист идет сверху. Подняв взгляд, я вся побледнела. Огромные птицы, покрытые белым оперением, пикировали вниз головой. «Стойте!» — закрыла я лицо ладонями, «вы же так разобьетесь, птички!» Вроде бы, конец их был неизбежен, да вот птицы резко распахнули крылья и взмыли вверх, отдавшись потоком холодного ветра и бороздя по нему, как по реке. Я широко раскрыла рот, увидев, что птицы подлетели к ледяной горе, которую я должна покорить, и слились с потоком ветра, который закрутил их по часовой, подняв их на самый верх скалы. Вот он ответ, вот как они поднимаются на гору. Я засмеялась и подняла руки вверх. Спасибо, птички. Глава 22. Гордость. Поняв подсказку самой природы, я сделала все свои дела, закопала яму снегом и поспешила вернуться в палатку. Все рассказала Стефу и спросила его про механизм, который позволяет людям летать, словно птицам. Я видела такое в кино. Кино никогда не лжет. И оказалось, что у Дариана на борту есть подобная вещь, которая крепится к броне. Выглядит механизм как тканевая металлическая насадка, которая крепится в районе подмышек и между ног. Поэтому мы со Стефом вернулись на наш космический корабль, забрали механизм, а следом вернулись обратно в лагерь. Дальше я нашла гору, откуда падают те белые птицы, и к счастью для меня, но к несчастью для моих бедующих врагов, на эту гору есть проход. И в данный момент, уже одев механизм для полета на свою броню, я стою у края обрыва. За моей спиной Стеф, который пытается меня отговорить от моего гениального плана. Евангелина, пожалуйста, подумай дважды. Нет, Стеф, природа дала мне знак. Ева, ты не поняла значение слиться с природой. В смысле, подняла брови вверх. Птички подсказали мне путь на гору с бандитами. Сама природа дала мне знак, так что все честно. Хитрость и осознание своих слабостей – разные вещи. Тогда я пробужу свою белую ауру хитростью. Я на секунду призадумалась, такое было у Ламбертов? Нет, покачал головой Стеф. Круто. Значит, я буду первой. Я перевела дыхание, глянула вниз и увидела снежные потоки ветра, что выглядит как бушующая река. По телу разбежался липкий страх, а также адреналин, но на лице моем почему-то улыбка. Мне до жути интересно, смогу ли я воплотить свой план в жизнь. Ева, а ты чего ждешь? Глядел Стеф то на меня, то на пропасть. Зов природы. Я слегка перевела взгляд влево, увидев стаю гигантских птиц, покрытых белым оперением. У них слегка изогнутый клюв, глаза оранжевые, на голове чудной хохолок, а крылья такие красивые, что взгляд сам прилипает к их узорам в виде кружков или кривых линий. Птички наконец-то приняли решение улетать. Вся их стая, одной длинной линией, встали у края скалы. Распахнув свои величественные крылья, они начали спрыгивать с обрыва, вонзаясь в потоки снежного ветра. Ну, погнали. Пожалей мне удачи, Стеф. Даже не сомневаясь в себе и своем плане, я сделала шаг в пропасть и начала падать головой вниз. За мной следовало эхо Стефа, где он кричал: «Удачи!» На голове у меня шлем с черными линзами, поэтому острый ветер с крохотными льдинками не попадает в мои глаза. И ведь провела мне инструктаж, поэтому я знаю, как пользоваться новым устройством. Я пикирую вниз, и мое тело вобрал в себя поток ветра, начав ускорять меня с каждой секундой. Я должна вовремя раскрыть свои крылья, и мне в этом кое-кто поможет. Я долетела до стаи белых птиц, что пикируют клювом вниз. Их крылья сложены, а также все они закрыли глаза. Они должны почувствовать порыв природы. Она им подскажет, когда нужно раскрыть крылья. Я тяжело выдохнула и закрыла глаза. Я чувствую поток ветра, и как он обволакивает все мое тело, и я слышу шепот, дословно со мной хочет говорить сама природа. Она не такая уж и гадкая, как я думала, голос ее ласковый, и он всегда поможет. Почувствовав нужный момент своим внутренним чутьем, я резко открыла глаза и распахнула широко ноги и руки. Я сделала это синхронно с птицами, словно мы одно целое, словно я часть их стаи. Механизмы на конечностях поймали поток холодного воздуха, и мое тело взмыло вверх. Я вошла в нужный канал ветра, что простирается до нужной мне горы. Ветер больше не мотал меня в разные стороны, не хотел убить, а наоборот, сейчас мы с ним едины, и он хочет мне помочь. Я долетела до Исполинской горы, и появился новый поток ветра, что взмыл меня вверх и закрутил по часовой вокруг ледяного исполина. Рядом со мной птицы, и мы с легкостью поднимаемся на самую вершину. Ха-ха-ха-ха. Я засмеялась от всей души, чувствуя в груди нарастающую радость и, неведанную мне ранее, свободу. Мы с птичками вонзились в черные облака, начав прорывать последнюю оборону Исполинской горы. Я не чувствовала страх, не растерялась и даже не дрогнула. Я доверяю природе. И вот преграда закончилась, и в мои глаза ударил яркий благословенный белый свет солнца. Все звуки исчезли, наступила невероятная для моего разума тишина. Я открыла глаза и не могла поверить в увиденное. Передо мной развернулось небесное полотно из белоснежных облаков. Выглядит как вторая поверхность планеты, только она мягкая и невероятно упругая. И здесь такое ясное, чисто небо, что моя душа начинает таять из-за этой красоты. И наконец-то моим глазам предстало белое солнце, что не могло пробиться сквозь черные ледяные тучи. Красота дивного места тут же покинула мой разум. Я осознала, что потока ветра больше нет, и я начала падать обратно вниз. Нет. Мой взгляд тут же вонзился в выступающую из белых облаков верхушку Исполинской горы. Выглядит как небольшой остров с ледяными отростками в виде шипов. Выставив перед собой руку, я закричала: «Ивит! Крюк!» Из моего предплечья вылетел черный крюк, а леска на руке начала быстро разматываться, да вот только мой крюк полетел вниз, так и не достигнув ледяной горы. Из-за этого меня обуял страх. Смогу ли я долететь до выступа с помощью реактивного ранца? Мое тело резко прекратило падать вниз, Его слегка подбросило вверх, и теперь я лечу ровно до верхушки горы. Что? Я подняла голову, осознав, что за мои плечи ухватились две белые птицы, с которыми мы вместе разделили снежные ветреные угодья. Они помогают мне, не бросили меня. У меня под шлемом появилась счастливая улыбка. Так вот оно как, стать с природой единым целым. Птицы донесли меня до горы и расслабили свои лапы. Я упала на вершину, сделала кувырок и резко поднялась на ноги. Птички же не захотели садиться на эту гору. Я наблюдаю, как они одной дружной стаей летят в сторону юга. Спасибо. Начала махать им руками, это было весело. Мои крылышки, а также ткань между ног, свернулись, а следом прилипли к броне как небольшой отросток. Стоит только подумать, как устройство для полетов вновь развернется. Наконец-то я привела чувство в порядок. Теперь я на месте. ХМ, интересно, почему те, кто хотел поймать бандитов, не подлетели на космическом корабле к вершине горы? Это ведь куда проще, чем лезть с самого низа, где тебя все время сшибает ветер. Я подошла к краю обрыва и поняла, что вершина вылезает из облаков на какие-то несчастные пару сантиметров, а за счет белоснежного солнца, лед приобретает белый свет и теряется на фоне облачной почвы. Вот почему никто не начинал свой путь с вершины горы. Все думали, что она погребена в черных облаках с жутким порывом ветра. ХМ, значит, я тут первая. Чуть призадумалась, ну, если не считать бандитов. Начала оглядываться по сторонам, ища глазами какой-нибудь тайный проход. И ведь в шлеме раздался женский металлический голос. Наблюдаю под толщей льда тепловые сигналы. Опустите взгляд вниз. Когда я глянула на ледяной пол, то опешила от происходящего. Мои линзы рисуют огромные комнаты и какие-то очаги тепла, что спрятаны внутри горы. Так просто, удивилась я. Чтобы спрятать тепло, им бы пришлось тащить на гору особое оборудование, и это проблематично, да и стоит это огромных денег. Они все же мелкие воры. Поэтому бандиты поставили ставку на непроходимые ветреные потоки вокруг горы. Понятно, вглядывалась я на оранжевое свечение в полу, найдя там продольный туннель, что ведет прямо к вершине горы. Апа, вход, подбежала к нужной точке, и моим глазам открылся черный люк, покрытый тонким слоем снега. От него идут еле заметные человеческие следы, и эти бандиты даже не прячутся. ХМ, так просто мне дверь не откроют. Снова глянула на снег, апа, а следы-то идут к обрыву, а обратных нет, значит, кто-то не так давно выходил отсюда, но он еще не вернулся. В голове родился просто безумный план. Дариан точно будет мной гордиться. Все, как он мне и говорил, я обращаю внимание на мелочи и исследую территорию врага. Использовав функцию брони в виде маскировки, я легла на землю и теперь выгляжу как небольшая снежная горочка. Свои следы я замела, оставила все так, как было до моего прихода, и лежу я здесь уже, наверное, часов 6. Все тело затекло. Но благо в моей броне есть подогрев, и какое-то время я не буду страдать от холода. Но сколько мне еще ждать? Уже засыпая, я услышала свист ветра, и как разверзлись небесные угодья. Я широко раскрыла глаза, увидев, как на вершину горы запрыгнул мужчина в черном потертом боевом костюме с летающим механизмом, как у меня ХМ, хотя я не могу назвать это боевым костюмом. Это просто штаны и куртка, на которые нацепили металлические черные пластины. На правой руке у него гаджет, как у брата. На голове шлем с красными линзами, который никак не цепляется к шее. За спиной мужчины небольшой ранец, напичканный всякого рода оборудованием, которое при каждом его шаге гремит так, что уме закладывает уши. Так, Евангелина, выжидай, будь терпеливой. Насторожилась я и начала медленно ползти вперед, а снег, благодаря маскировке, примагничивается к моей броне. Мужчина подобрался к железной двери в ледяном полу и медленно, словно чего-то опасаясь, достал из кармана ключ-карту черного цвета. Он сел на корточки, протянул руку и открыл дверь, откуда заструился оранжевый свет ламп. Но не успел он подняться на ноги, как захрипел, словно паровоз, ведь я запрыгнула на его спину, обвила ногами его торс и взяла открытую шею в жесткий тугой захват, из которого не вырваться. И так как это неожиданная атака, а набрать в легкие кислорода он не успел, мужчина начал судорожно бросаться в разные стороны, ища спасения от змеи, которая его душит. Аркх, я давила изо всех сил, и казалось, что я сейчас ему голову оторву. Но, слава прародителю, он рухнул пластом на землю, но я не отпускаю свой захват. Брат научил меня этому приему, и он пояснил, что многие могу притворяться, якобы они уснули. поэтому лучше пару секунд не расслаблять хватку. Убедившись, что мужчина теперь спит, я отпустила его шею. Он начал нормально дышать, а значит, что он будет жить. Убивать я тут никого не собираюсь, если только моя жизнь не будет под угрозой. Я глянула на пояс мужчины и увидела пистолет, обтянутый синими проводами. ХМ пригодится. Забрала себе пистолет, нажала на кнопку возле спускового крючка и наружу вылез магазин. Всего 8 патронов с синим наконечником. Что ж, это лучше, чем ничего. Защелкнула магазин обратно, а следом повесила пистолет на пояс. «Мефисто, помоги. Ох, только не заходи в их логово без меня». «Хорошо». Из моей перчатки вырвался голубой огонь, приняв форму настоящей тучки, которая подхватила тело бандита, и теперь они вместе пикируют вниз со сколы. Вернуться обратно на вершину горы для Мефисто не составит и труда. Пока мой друг производит транспортировку груза, я подбежала к дверям и достала из щели ключ-карту. Повесила ее себе на пояс, а следом снова спряталась в снегу. У бандитов есть связь. Интересно, они поняли, что с их другом что-то не так? Ну же, давайте, выходите, гады. Послышалось громкое эхо от шагов по каменной лестнице, и буквально через пару секунд из прохода в полу выглянула женщина, брюнетка с испуганным лицом. На вид ей лет 30, и вроде бы она человек. Она не выходит из прохода, торчит только ее голова. «Джет», — пискнула дева, оглядываясь по сторонам. Ее плечи слегка вылезли из прохода, что стало для меня сигналом. Я сделала такой молниеносный рывок, что ледяная поверхность подо мной потрескалась. Напала на девушку, как лев на газель, вцепилась в ее шею, взяв в тугой захват, и вытащив ее тело из прохода в убежище. Давила так, что она даже не могла толком хрипеть. Ее глаза сейчас словно вырвутся из орбит. Она высунула изо рта язык и пыталась глотнуть воздуха. «Ничего личного, тетя», — прошептала я. Она отключилась. Я еще пару секунд подавила на ее шею, а следом разомкнула захват. Эта девушка не выглядит как боец, больше смахивает на техника. На ней черная шуба, утепление ботинки, а на предплечьях гаджеты. «Ты серьезно?» В шаге от меня появилось голубое облачко из потоков огня. «Меньше слов, быстрее спускай ее к Стефу». И Мефисто вновь ушел, спуская груз в самый низ горы. Капец, он быстро поднялся на гору. Я вновь подобралась к проходу и легла всем телом на ледяную снежную землю. «Нет, так не пойдет. На земле уже слишком много следов борьбы. Если из прохода выйдет кто-то смышленый, меня обнаружат за считанные секунды». Резко вскочила на ноги и побежала по льду, где нет снега, чтобы не оставлять следов. Спряталась за ледяным шипом и смотрю в сторону прохода. У меня все еще есть ключ-карта, и я смогу открыть проход, если его вдруг закроют. «Ну же, выходите. Так мы уже здесь». Услышав грубый мужской голос, я резко обернулась, и в мою грудь прилетела стопа в черном сапоге. Боль была жуткой, да и еще мое тело отлетало с такой силой, что я разбила каменный шип вдребезги. Прокатилась спиной по ледяной земле и резко вскочила на ноги. Глаза стали влажными, ведь в груди пылает так, словно там пожар. «Черт, это больно». В 10 метрах от меня показалось трое мужчин. Все они одеты в черные утепленные куртки с металлическими пластинами на груди, как и на ногах. На голове черный шлем с красными линзами. У каждого на поясе висит пистолет и меч. На предплечьях гаджеты. Но на них нет летательного устройства, как на мне или моей первой жертве, которую я задушила. Также за их спиной находится еще один проход в тайное убежище. Правда, дверь сделана в виде ледяной глыбы. Я вытащила клинок из ножен и выставила его перед собой. Второй рукой достала пистолет и навела его на гадов. «Всем стоять на месте. Вас поймала независимая дева Евангелина. Если хотите жить, делайте то, что я вам скажу». Повисла давящая тишина, а следом мужики переглянулись и в один голос засмеялись. «Что за бред? Независимая дева, это еще и ребенок». Когда законники начали детей в свои ряды принимать, теперь мои глаза стали влажными не из-за боли в груди, а из-за насмехательства в мою сторону. «Смейтесь, смейтесь». Так же смеялись и два ваших друга. «И как думаете, где они теперь?» И вот тут они замолкли, огляделись вокруг, и один из них спросил: «Что это была за голубая туча?» «Это один из богов, отвечай». «Хрен тебе с маслом», — ругнулась я на мужчину. Я выучила пару особенных фраз из кино, и теперь могу иногда поругаться как взрослые. Мужики переглянулись, и каждый вытащил из ножен меч, покрытый красной пленкой света лазерное лезвие. Я глянула на свой кинжал, и мне стало как-то страшно, а он выдержит жар лазера. Мужики, хватаем девчонку и бежим с этой горы. Сделаем потом с законниками бартер и заберем своих. Я глянула на край выступа, увидев, что там находится голубое облачко, которое просто наблюдает за происходящим. Мефисто не будет мне помогать. Ладно, я готова. Я смогу с ними справиться. По сводкам, они моего уровня силы, или максимум 9-го ранга. Вобрав в легкие как можно больше кислорода, я побежала на врагов и открыла огонь из пистолета. Выстрелила всю обойму и выбросила пистолет в сторону. Мои пули попали в центрального бандита, и каждая угодила в металлические пластины, из-за чего они смялись и потрескались. Я сблизилась с врагами, и начался бой. Я поставила блок, и как клинки соприкоснулись, из пересечения лезвий посыпались искры. Мой клинок может выдержать лазерное лезвие. Перенаправила клинок врага в сторону, из-за чего его тело по инерции потянуло вперед, а следом изо всех сил пнуло ему по яйцам. Мужчина заскулил, как дикий зверь, и упал лицом в снег, подняв жопу вверх. На несколько минут я точно вывела его из строя. Два оставшихся мужика объединились и пошли в атаку. Я отражала их удары и помнила уроки брата. Враги крупнее меня, поэтому мне только и остается, что перенаправлять их удары, а не принимать их в лоб. «Эй, ты серьезно?» — рыкнул первый враг. «Сам-то по ней попади!» — рыкнул второй враг. Я увернулась от клинка, сев на корточки, а следом сделала молниеносный рывок и вонзилась в ногу мужчины. Подняла его тело вверх, сделала несколько шагов вперед и прыгнула, вонзив его спину в ледяную землю. Резко встала на ноги и со всего маха пнула ему по яйцам, отчего он закричал, как новорожденный младенец. Глянула на последнего врага, и он резко прикрыл пах ладонями. Правда, через пару секунд мужчина все же направился в мою сторону с ярым желанием избить меня, или того хуже, убить. Я на секунду застыла, мужчина покрылся языками пламени, как и его клинок с лазерным лезвием. Теперь щадить меня никто не будет. Ивид, включи усилители. Мои руки и ноги покрылись синим свечением маны. Теперь мои физические возможности выросли в 3 раза, правда, есть таймер. 2 минуты 33 секунды. Дальше перезарядка. Мелкая дрянь. Мужчина махнул мечом, и в меня направилась линия раскаленного огня. Лишь только подумав, мой ранец заработал и из трубок вырвался залп оранжевого пламени. Я сделала рывок влево и ушла с линии атаки, следом взяла направление на врага и выставила перед собой клинок. Дура. Против огня ты не выстоишь. Бандит вытянул перед собой руку и выстрелил в меня настоящим огненным шаром, и я вонзилась в эту атаку, пробив ее насквозь. Лицо мужчины скрыто под шлемом, но я уверена, у него сейчас отвисла челюсть. В моей броне присутствует металл-укрибор, который может подавлять любую из 3 внутренних сил. Главное, чтобы этот металл не касался моей кожи, а то и меня обесточит.